то, что доктор прописал», — сказала Ада. Апраксина заметила, как дернулась спина у Гули, которой и эта реплика фон Кёнигзедлер тоже чем-то не понравилась. «Замечательная у тебя свекровь», — сказала Ада фон Кёнигзедлер, настраивая магнитофон. «Вы с Виктором уже 3 года как расстались, а она так сердечно к тебе относится». «Так мы-то с нею не разводились? И потом, она ведь души не чает в Антошке». Некоторое время в бюро все работали, лишь хозяйка хлопотала у кофеварки в нише за занавеской. Когда она вернулась и села за свой стол, Ада фон Кёнигзедлер бросила печатать и подсела к ней. «Так что же все-таки было в полиции?» — вполголоса спросила Мириам Фишман. «Ровным счетом ничего серьезного. Представляешь, оказывается, эта Халда, царство ей небесное, бросила мою машину возле отеля, в котором ее позавчера нашли мертвой. Мне просто сказочно повезло, что полиция не связала ее смерть с угоном моей машины. Полицейский инспектор, который меня допрашивал, оказался полный сундук. Значит, машина снова у тебя, а полиция таки ничего не знает о твоей связи с Натальей. Ну и хорошо. Наталье помочь ты все равно уже ничем больше не можешь, а себе навредишь». «И еще бы. Если Феликс узнает, что я попала в какую-то неприятную историю, связанную с полицией, то все, прощай, Феликс. Я ему даже про угон машины ничего не врала. Надеюсь, что и Люси с Гулей не станут особенно трепаться». Она покосилась на усердно работавших коллег. «Они не из тех, кто треплется, но на всякий случай я их предупрежу». За занавеской раздался тонкий пронзительный свист. «Кофе готов», — сказала хозяйка и ушла за занавеску. Через несколько минут она вынесла на подносе пестрый арабский кофейник с крохотными чашечками. Она предложила кофе всем, включая Апраксину, но графиня от кофе уклонилась и продолжала усердно писать. Гули с Люсей взяли свои чашки и вернулись к машинкам, а хозяйка с фон Кёнигзедлер продолжили разговор, отхлебывая крепчайший напиток редкими крохотными глотками. «Ты не знаешь, случайно, Константин уже вернулся из Парижа?» «Скорее всего, нет. Я читала в «Русской мысли», что выставка русских художников продлится до конца апреля. Навряд ли Константин уедет до ее конца, ведь это его первая выставка в Париже. И я думаю, он позвонил бы мне, если бы уже знал, что случилось с Натальей. Значит, он до сих пор еще не знает, что стал вдовцом. Видимо, так. И думаю, не слишком огорчится, когда узнает. Бедная Наталья. Да уж. Но и его тоже жаль». «Жаль?» Ада высоко подняла выщипанные брови. «А ты вспомни, как он с нею обращался. Наталья любила его». «Любила. Лично я такого обращения не потерпела бы ни при какой любви. И что бы ты сделала? Развелась? Тоже покончила с собой?» «Ну, это уж нет. На свете существует много способов выйти из подобной ситуации достойно. Вот только понятие о том, что такое достойно, у разных людей совершенно разные. И что ты хочешь этим сказать, Мира?» «Вчера по телевидению опять показывали фотографию мертвой Натальи и просили всех, кто что-нибудь знает об этой женщине, позвонить в полицию. Так вот, мне кажется, дорогая, что в этой ситуации мы все ведем себя недостойно, и каждый из нас блюдет при этом свои интересы. Ты молчишь из-за Феликса, я из-за того, что Наталья работала у меня по-черному, а вот Анна, которая тоже наверняка видела сообщение полиции, молчит, потому что чувствует себя виноватой в смерти Натальи». «В чем Анна-то виновата? Любовь — дело жестокое. На месте Анны я бы никакой вины за собой не чувствовала». «Ты это говоришь, потому что находишься на своем, а не на ее месте. Я бы чувствовала себя ужасно, если бы между мной и моим любовником лежало мертвое тело его жены. Я бы никогда больше не смогла с ним лечь в одну постель». «Это ты с твоими дурацкими принципами. Анна совсем другой человек, поверь мне». «Не хочешь ли ты сказать, что у Анны нет принципов?» «Есть, и даже слишком много, но они другие. Рано или поздно она узнает о смерти Натальи, если еще не узнала, и скажет себе, что теперь ее долг утешать Константина. И уж будь уверена, утешать она его будет со всем своим усердием. В отличие от нас с тобой, Анна — натура страстная, безудержная и во всем идет до конца. И произойдет вот что». Ада поставила на стол пустую чашечку и сложила большие пальцы и ладони обеих рук треугольником. Был у них любовный треугольник, так? А теперь из него выпала одна сторона. Она прижала большие пальцы к ладоням, и ладони сомкнулись, и оставшиеся стороны — хлоп! — и соединились. «Увидишь, очень скоро Константин женится на Анне.